Следующие дни прошли в странном ритме выжидательного покоя. Утром проверка состояния Соболя в гараже. Дядя Витя и его подручные работали споро. Бампер кенгурятника из толстого швеллера уже красовался спереди. Решетки на окна задних и боковых были готовы, ждали установки. Балка на крыше с креплениями под фары тоже была приварена. В общем, работают люди. Пару раз пересекались с приезжавшим из Кронштадта доком. Он продолжает среди вновь прибывших народ в наш проект рекрутировать. Поинтересовался сроками окончания ремонтно-восстановительных работ. Похвалил за идею саватой. Список отдал наиболее необходимого, что нужно в первый же выезд раздобыть и привезти. Ничего скоропортящегося уже нет, но я уже и сам чувствую, пора ускоряться и снова приниматься за мародерку. Под лежачий камень вода не течет. А пока у меня на первом месте тренировки. Я нашел пустырь за досом, подальше от любопытных глаз. Достала вату. Этот беспилотник из бастиона был вовсе не игрушкой. Профессиональный аппарат с тепловизором, зум-камерой, мощным передатчиком и парой сменных аккумуляторов. И главное, очки FPV. Надел их, взял в руки джойстик-контроллер. Знакомая вибрация в руках, гул моторов. В очках ожил вид с камеры дрона, плавно поднял его в воздух. А руки-то помнят? Память услужливо подкидывала картинки из прошлого. Курс подготовки операторов БПЛА в ОМОН. Старые допотопные по нынешним меркам квадрокоптеры. Десяток часов теории. Сперва взлет-посадка, потом полеты по точкам, элементы высшего пилотажа. Тренировки по слежке за условными преступниками. Как же это все было давно. Авата же была техникой совершенно иного уровня. Она висела в воздухе стабильно, как привязанная. Камера плавно наводилась на цель. Тепловизор четко выделял теплые пятна. Птицу на дереве, кошку на крыше, солдата, бежавшего по каким-то своим делам в сторону то ли штаба, то ли столовой. Я учился заново. Плавным маневром, скрытому полету на малой высоте между зданиями, работе с тепловизором в разное время суток, быстрой смене батарей. Каждый час в воздухе прибавлял уверенности. Этот дрон был глазами в небе, ключом к безопасной разведке. Сейчас без достоверной информации лезть в незнакомый район... Нет, можно, в принципе. Я именно этим последние пару недель и занимаюсь постоянно. Но каждый раз вероятность успешно выбраться ровно 50 на 50. В том смысле, что или да, или нет. И я был от такой статистики не в восторге. Тренировки даром не прошли. Я прям таки чувствовал, как подзабытые навыки возвращаются, обрастают новыми. К концу третьего дня я уже мог уверенно вести авату на расстоянии километра, огибая препятствия, заглядывая в окна дальних зданий, точно сажая ее на небольшую площадку. А вечером четвертого дня я нажил себе очередных недоброжелателей и встретил нового напарника. После тренировки с дроном смертельно хотелось есть и отвлечься от постоянного напряжения. На территории базы уже стихийно возник небольшой рынок, больше всего напоминающий развалы из лихих 90-х, и несколько частных точек общепита. И в одной из них, шашлычной из фургона «Тонар» и мангала «Под навесом», я уже успел стать постоянным клиентом. Хозяин, пузатый, но крепкий детина по имени Гриша, оказавшийся бывшим поваром какого-то известного питерского ресторана, теперь приторговывал пивом и жарил шашлык из купленных у военных свиных полутуш. Плату брал патронами и драл немилосердно, но... Я ему в первый же день знакомства отдал новенький Яровид с парой магазинов и неплохой оптикой. Теперь у меня тут довольно приличный кредит, который я уже который день проедаю. И Гриша доволен. «Лялечка, не карабин. Куда лучше пистолета. Для охраны точки и самообороны идеален». Сидел за угловым столиком в гордом одиночестве. Никого не трогал. Уничтожал порцию сочного шашлыка с лепешкой и запивал холодненьким бодрящим лагером, который Грише притаранил какой-то мародер-добытчик вроде меня, когда к шашлычной подкатила шумная ватага. Человек 10, молодые. И слишком непривычно выглядящие даже на фоне творящегося вокруг кровавого безумия. Парни в модных, но засаленных и потерявших вид дорогих брендовых куртках, джинсах с дырками, теперь по большей части настоящими. Девчонки, вызывающие яркой, но тоже потрепанной одежде. Золотая молодежь, утратившая золото и молодежный задор. Лица у всех уставшие, испуганные, глаза потерянные, но старательно держат форс, изображают браваду и вседозволенность. Видимо, защитная реакция такая. Типа, попал в полную жопу и не знаешь, что делать. Веди себя как обычно, авось прокатит. Они громко рассаживались за соседними столиками, заказывали шашлыки, пиво, перебивая друг друга, при этом расплачивались с Гришей. Я видел краем глаза, прямо у прилавка, снятыми с себя золотыми цацками. Их громкие и преувеличенно бодрые фразы со стороны выглядели миксом страха, понтов и непонимания происходящего. «А этот тип в камуфляже вообще псих! Говорит, работать, бля, будете!» Я ему: «Ты знаешь, кто мой отец?» А он: «Знаю! Куча дохлой падали в какой-нибудь яме!» «Ну, кошмар! Папина карта Платинум! Теперь только дорожки выравнивать! И Apple Pay вообще не работает!» Эдик попытался этих уродов на посту на понт взять, мол, папа генерал ФСО. Его чуть не пристрелили и ударили. «Почему, блядь, в том доме отдыха еды было всего на несколько дней? И эти охранники – тупое быдло. А варево в этой их тутошней рыгаловке просто омерзительное». «Странно. Был я сегодня в столовой. Почва ли там кашей дружба, которая горохово-пшенная? Причем не с тушняком, а с мясом. Ну, не знаю, как по мне, так очень даже приличная была». Возможно, для подобных типчиков она несколько экзотична, но точно не варево, вкусная, сытная. Сквозь общий гвалт пробился голос одной из девиц, высокий, с привычной ноткой каприза. Остальные ее называли Снежаной. Типичный продукт Инстаграма и ночных клубов. Неестественно пухлые губы, кукольные, явно из-под скальпеля дорогого пластического хирурга, черты лица, нарощенные ресницы, фигура – теми же хирургами доработанная, одета в обтягивающий и раньше, наверное, дорогой, но грязный розовый спортивный костюм. Ее глаза метались, словно в поисках цели, уж не знаю, для манипуляции или просто внимания. Оценив всех присутствующих, навелась на меня. «Ну да, сижу один. Камуфляж на мне явно нетипичный, иностранный. У наших силовиков такого не было никогда. Никаких шевронов и прочих знаков того, что я человек-государев». В смысле, подневольный. Рядом стоит рейдовый ранец, к которому небрежно прислонен, обвешанный всяким разным автомат. Видимо, показался достаточно крутым и независимым господином состоятельным кротом. Она встала и, как ей, наверное, казалось, походкой модели, направилась к моему столику. Странная смесь явно недешевого парфюма и пота ударила в нос. «Привет, сильный мужчина!» Она томно улыбнулась, показывая безупречные, явно не свои, зубы. «Одинокий воин? Может, достойная компания интересует?» Она легонечко притронулась к моему плечу. «У меня как раз свободный вечер, а у тебя, вижу, вкусный шашлык и холодное пиво. Не хочешь совместить? Поделись, а я тебя отблагодарю. Улетно, обещаю!» Она подмигнула, пытаясь выглядеть соблазнительно, но получалось как-то жалко и пошло. Я осторожно повел плечом, стряхивая ее руку. Если честно, несмотря на довольно долгое воздержание, особого интереса она не вызвала. Скорее, недоумение и талику брезгливости. Вот она, новая реальность. Не прошло и двух недель, как рухнул мир, а они все еще играли в свои старые игры, только ставки стали ниже и грязнее, что ли. «Девушка», — сказал я спокойно, но так, чтобы слышали и ее друзья. «Я проститутками не интересуюсь, и ваши услуги, какие бы они ни были фантастические, порции мяса и бутылки пива не стоят. Увольте». Ее нарисованное личико скривилось от злости и унижения. Розовые ботоксные губы еще задрожали. «Ты че, охренел? Сам проститут! Урод! Да я тебе...» Она обернулась к своей компании. «Пацаны, вы слышали? Он меня оскорбил! Разберитесь с ним!» Но пацаны бросаться на защиту чести прекрасной дамы не спешили. Парни переглянулись. Они, похоже, были не глупы, чтобы понимать. Крепкий мужик с автоматом – не тот, с кем стоит связываться из-за истерики Снежаны. Один даже аккуратно потянул ее за руку. «Жужа, да ладно тебе! Отстань от мужика! Иди сюда!» О, она еще и Жужа. Сложно представить что-то более пошлое и вульгарное, чем взрослая девица, отзывающаяся на кличку, подходящую разве что какому-нибудь пекинесу. «Да вы что?» — взвизгнула она. «Зассали, что ли? Сыкуны, педики и гомики, не мужики!» Она швырнула на пол пустую бутылку с моего стола, которая, к счастью, не разбилась. Я среди вас одна нормальная и знаю, чего хочу, и добьюсь!» Она гордо, насколько позволяли каблуки на неровном асфальте, пошла куда-то прочь, продолжая что-то невнятно бормотать. Ее друзья смущенно замолчали, уткнувшись носами в еду. За гордой Жужей вдогонку никто не бросился. «Ну да, еда-то здесь, и за нее уже уплачено. И голодных ртов много, конкуренция». В мою сторону компания старалась даже не смотреть. Все, кроме одного. Он сидел в стороне от общей кучи за отдельным столиком. Еды перед ним не было, но не было и голодного блеска в глазах. Этот явно дружбу в столовой ценил по достоинству, и сейчас при виде жареного мяса слюной на полметра во все стороны не брызгал. Парень лет 22-23, одет куда скромнее золотых мальчиков и девочек, но зато и значительно практичнее. Темно-синие джинсы, причем без дыр, как изначально задуманных, так и полученных позже, крепкие ботинки, серая куртка-ветровка, волосы коротко стрижены, лицо не по-мальчишески серьезное, с умными, внимательными глазами. За сценой со Снежаной он наблюдал без осуждения, но и без одобрения, скорее с аналитическим интересом. В его позе не было ни трусливой сгорбленности, ни натужной бравады, просто спокойная собранность. Он не лез в разговор, не смеялся глупо, не пытался слиться с толпой. Он был другим. Я пригляделся к нему пристальнее. Теперь уже не просто мимоходом, а и так заинтересованно. Поймал его взгляд и кивнул, приглашая подойти. Он, не колеблясь, встал и двинулся в мою сторону. «Приземляйся», — указал я на свободный стул. «Как звать?» «Кирилл». Не чинясь, он ответил и присел. Голос спокойный, низковатый. «А я Сергей. Со стороны смотрю и понять не могу. Ты с ними?» «Случайно», — парень пожал плечами. «Нас военные нашли и подобрали в одном месте. Там вроде дома отдыха на берегу залива. Только они отдыхали, а я там на летней подработке был, официантом. Спасли на сегодня утром, сперва вроде патруля приехали, на УАЗе, а потом здоровенный КамАЗ прислали, с будкой, типа автобуса. Привезли сюда. Они...» Он кивнул головой в сторону шумного стола. «Они, походу, еще нифига не поняли, что игры кончились, или не хотят понимать». «А ты, значит, понял?» «Да», — ответил он без пафоса. «Понял 2 недели назад, когда зомби в прямом эфире телеведущую сожрали». «Надо же, мы с ним одну программу тем вечером глядели. Бывают же совпадения». «Понял, когда до родителей не дозвонился. Когда сообразил, что деньги в кошельке, за которые рогом упирался и перед всякими мажориками расшаркивался, теперь просто бумага. Что знакомство и связи – ничто. Что спасать себя буду только я сам. Или вытащат те, кто сильнее и умнее». Но я им тогда стану должен, как земля колхозу. Откровенно, без надрыва, констатация факта. Мне понравилось. Служил? Нет, учиться пошел. А учился на кого? На программиста. Железо, софт – это мое. Очень неплохо. Человек, понимающий в электронике, очень мог бы пригодиться на складе. Глядишь, и не придется по папкам накладные искать в следующий раз. Стрелять умеешь? Из нормального огнестрела немного. Но играл в страйкбол, а после ОБЖ в школе калаша могу и разобрать, и почистить. В тире стрелял из пистолета калибра 5,6. Марго, кажется. Неплохо. Некоторые в его годы оружие только в играх компьютерных видели. И даже если про ТТХ бойко расскажут, при стрельбе при каждом выстреле жмуриться станут. Машину водишь? Да, права категории «Б». Ездил на отцовской «Ниве» и по трассе, и по бездорожью немного умею. Средства связи. Когда в страйкбол играли, в команде требовали знания хотя бы на минимальном уровне. Так что учил. Основы знаю. Настройку частот, позывные. Я задавал вопросы и слушал его ответы, допивая пиво. Парень не хвастал. Говорил по делу. Умные глаза, спокойная уверенность, практичный склад ума. Да, пока не боец, а всего лишь сырье. Грубое, необкатанное, но потенциально годное. Вроде руды, из которой можно выплавить отличную сталь. Хотя можно и в шлак пережечь, так тоже бывает. Но в нем не было истеричной паники Снежаны или тупой бравады ее приятелей. Была воля и понимание. «Кирилл», — сказал я, отодвинув тарелку. «Мир, в котором мы жили, закончился. Начался другой. Он куда жестче, опаснее. Здесь выживают сильные, умные и матерые. Но, боюсь, одиночки долго не живут. А я, увы, пока именно одиночка. И мне нужен напарник. Надежный. Я занимаюсь добычей. Медикаменты в основном добывать будем. Но, возможно, и кое-какое оборудование. Оружие. То, что нужно, чтобы выжить самим и помочь другим. Работа опасная, врать не стану. Часто грязная. Иногда даже очень. Стоять на КПП или периметре куда спокойнее будет. Зато и оплата, доля в добыче, еда, крыша над головой, защита. И шанс научиться выживать и воевать по-настоящему. Не как в страйкболе. Интересно? Он не ответил сразу. Посмотрел на шумную компанию своих спутников, которые уже начинали громко ссориться из-за последних кусков шашлыка. Посмотрел на меня. В его глазах мелькнула тень сомнения, но не страха. Скорее, оценка риска. Потом он медленно кивнул. «Да, интересно. Я согласен. Когда приступаем?» «Завтра. Я встал. Приходи утром к 10 к автопарку. Тебе его тут любой покажет. А там и поглядим, что там за Сухов. Договорились?» «Да», — четко по-военному ответил он, вставая. «До завтра». Я смотрел, как он уходит, не оглядываясь на свою мажорскую тусовку. Впервые за несколько последних дней уголки губ сами собой потянулись вверх. Да, пока еще не союзник, но потенциал в парне есть, и это внушает некоторый оптимизм. С утра Питер снова показал себя во всей красе. Погода резко испортилась, с Балтики задул ледяной ветер. От вчерашней летней жары остались одни воспоминания. Того и гляди, дождь пойдет. А дождь в Питере – это не просто осадки, это, мать его, отдельное время года. Помните, как в Форесте Гампе было? Однажды начался дождь и не прекращался 4 месяца, так кажется. Только в Питере он еще и холодный. Да, не тропики тут, это точно. Стою, облокотившись на крыло ржавого, разукомплектованного Урала. С неба пока не капает, но ветерок такой бодрящий. Впрочем, мне на изменения погоды плевать. И своей, со времен службы оставшейся, формы хватает. Из магазина стрелкового комплекса я вывез все более-менее ценное. Поэтому флисовую куртку под горло застегнул и стою себе. Напарника будущего ожидаю. Двор автопарка базы больше всего напоминает свалку металлолома. Грузовики, явно готовившиеся в момент начала эпидемии, под списание. Битые, мятые легковушки, похожие с тех, на которых народ своим ходом к базе прорвался. Разве что пара армейских в цвете хаки-тигров под брезентовыми чехлами из общей массы выделялись. Но тут, в принципе, понятно все. Исправная техника вся в боксах, а тут или то, что теперь только на выброс, или ожидает своей очереди на ремонт, как мой Соболь, припаркованный чуть в сторонке, у стены. Работу дяди Вити было видно сразу. Выступающий вперед брутального вида, словно специально сделанный под новую часть безумного Макса таранный бампер из покрашенного черной краски швеллера. Решетки на всех окнах, даже лобовом, пришлось пожертвовать обзором ради дополнительной безопасности. Балка на крыше с целой батареей дополнительных светодиодных фар, похожих на фары искателей с полицейских патрульных машин. Внутри тоже изменения. Кресла пассажирские по моей просьбе из салона убрали все. У меня все же не маршрутка, мне под груз пространства нужно побольше. Двойное пассажирское кресло спереди тоже выкинули, воткнув на его место одинарное, из какого-то седана. Получилось немного коряво, зато теперь между креслами водителя и пассажира почти полуметровый зазор, через который легко можно в салон перейти, не покидая машины. «Да уж точно, агитатор-мародер», — усмехнулся я про себя. «Может, и прав дядя Витя, и не стоит Соболя перекрашивать. Реально, есть в таком вот внешнем виде свой безумный шарм». Кирилл пришел минута в минуту. Одного взгляда на посиневшие губы хватило, чтобы понять. Идея прихватить с собой вторую флиску была чрезвычайно правильной. Ну, а то, что флиска с логотипом полигона, ну и ладно. Я видел тут на днях Олега и Катю. Так они до сих пор в подаренных мною штанах и худи рассекают. Ну, будем считать, что сборная КПРФ по стрелковым видам спорта на базе «Балтика» увеличилась еще на одного спортсмена. «Вот теперь по одежке годно», — кивнул я, когда парень с явным удовольствием натянул флиску прямо поверх своей ветровки. «Пошли, экипировать и вооружать тебя будем. А потом прокатимся немного. Дельце небольшое наклюнулось». «Что, вот прям так сразу? С места и в карьер? А как ты хочешь? После полугода учебки?» «Извини, дружище, на учебку нынче времени нет. Ну, вернее, есть, но далеко не у всех. У тех же армейцев. Устраиваешься к ним, они тебя оденут, обуют, вооружат, кормить будут. Сперва поучат, потом на периметр поставят, в охрану. И будешь ты до дембеля равняться, смирняться, и воинское приветствие каждому фонарному столбу браво и молодцевато отмахивать. Вот только дембеля теперь не будет. Это все теперь очень надолго, если не навсегда. А хочешь сам по себе, то оно будет строго вот так. Пошел и сделал. И прогуливаешь кровно заработанное. А если не сделал и помер в процессе, так сам себе злобный Буратино. Нужно по себе задачи выбирать». «Сурово», — качает головой Кирилл. «Уж как есть», — развожу руками я. «А что за работенка подвернулась?» «Молодец, парень. Принял информацию, мгновенно переварил, решил прояснить подробности. Мне такой подход нравится. А работенка, как говорится, мы не должны ждать милости от природы. Так и у меня. Не стоит сидеть и ждать у моря погоды. Нет работы. Создаю сам». Началось все с утра, с завтрака. Последние дни у меня прям заведенный порядок. Первым делом поутру к Грише. Сегодня особенно. Надо и подкрепиться перед вылазкой, да и по кредиту уточнить. Кредит мой на шашлыке и пиве таял быстрее снега в мае. А теперь ведь еще один едок добавился. В общем, ноги сами несли в сторону знакомого тонара. Запах жареного мяса, хоть и приглушенный ветром, все равно бил в нос, наполняя рот голодной слюной и вызывая недовольное урчание в желудке. Гриша, вечно улыбающийся и позитивный, словно солнышко промеж туч над Балтикой, копошился у мангала. «О, Серега!» — крикнул он, заметив меня. «Морген, блин! Чайку? Шашлычок?» «Как раз первые шампуры подоспели. Высший сорт. Специально для сменяющегося караула готовлю. Парни придут голодные, замерзшие, а тут шкварчащее мясо жирком». «Да, Гриш, маркетинг ты явно умеешь». Уселся я на пластиковый белый стул перед ближайшим столиком. «Давай порцайку, я только за. Там у меня под запись много осталось, а то скоро двоих кормить будешь». «Двоих? А, ты про вчерашнего новобранца своего. Нормальный паренек вроде, в отличие от остальных клоунов, что с ним привезли. Вчера со своих девок серьги снимали, чтобы расплатиться. Но гонору!» «Бузили?» «Да час им. Два раза и медленно. Только попытались на повышенных тонах базлать, так я яровит твой на стойку выложил и сказал, что даже патруль звать не стану. Сложу их тут штабелем, на том дело и кончится. Тут же заглохли. А все проблемы от одной из их шлендры, как ее Зюзя, Чача, ну, которую ты вчера так технично и красиво нахер послал». «Жужа», — подсказал я. «Точно, Жужа. Да ж по погонялу понятно, что лярва дешевая, и одни проблемы от нее будут. Ладно, ты располагайся, я сейчас». Пока Гриша наливал чай и складным ножом скидывал в пластиковую тарелку шампура, сочащийся жиром куски мяса, я глядел его хозяйство. Ветер гулял промеж столиков, гоняя по оттоптанной траве оброненные бумажные салфетки. Тучи нависли слишком низко. «Гриш, а что по погоде думаешь?» — спросил я невинно, откусывая невероятно вкусный первый сочный кусок. «Вон, смотри, тучки-то какие! Дождик того и гляди накрапывать начнет. Это Питер, детка. Как народ у тебя под дождем шашлыки-то есть будет? Жопой на мокрый холодный стул из дождевой воды в миске куски мяса вылавливать? Ну так себе удовольствие». Гриша нахмурился, посмотрел на небо, потом на свои столики под жалкими навесами зонтиками с рекламой чая «Липтон» и пива «Балтика». Да блин, это проблемка», — пробурчал он. «Надо думать». «Шатры бы тебе». Я вроде как подумывал слух, продолжая жевать. «Ну, знаешь, такие дачные, тентовые, как небольшие полотняные беседки на каркасе. Они ж человек на 10 каждый. Поставил бы штук 5 вокруг фургона, и хоть потоп. Всем хорошо, и народ сухой, и мясо жарится. Красота! До осени точно бы хватило. А там, как я понимаю, все равно какое-то помещение колхозить к зиме будешь». Гриша замер с шампуром в руке, глаза загорелись. «Шатры! Да, Серега, ты гений! Вот это идея!» Он чуть не подпрыгнул. «Да где же их взять-то? В городе?» «Да в стройгипермаркетах их, как грязи», — махнул я рукой. «Леруа Мерлен, например, в Стрельне. Там же всякого строительного и садоводогородного барахла. Целые палеты стоят, и стеллажи ломятся. Правда, и меги в наличии. Но тут я малость накручивал. Катастрофа случилась поздним вечером. Народу, думаю, в строительном гипермаркете не так уж много было. В основном продавцы да пара запоздалых дачников. Меги там, может, и есть, но уж точно не толпами. И съездить пара часов. Впрочем, Грише я этого всего не скажу. Зачем самому на свои услуги цену сбивать? Гриша смотрит на меня, как на спасителя. «Серега, договоримся? Привезешь мне шатров, 20 штук, чтоб запасом. Я тебе...» Он замялся. «Кредит продлю. На неделю». Увидев тщательно сымитированное выражение скуки на моем лице, шашлычник поправился. «На две. Шашлык, чай, гарниры. 3 раза в день. И напарнику твоему тоже». Я сделал вид, что раздумываю. Но новых предложений от Гриши не последовало. Впрочем, чего носом вертеть? Предложение впрямь хорошее. 20? Многовато, Гриш. Они не сильно тяжелые, насколько я знаю, но коробки большие. Нести не слишком удобно. Но попробую. Попробуй, а? Если нет, то хотя бы 10. Гриша оживился. Ну, а тогда кредит на неделю. Договорились. Мы шашлычником бьем по рукам. Но кредит не на 2 недели, а на 14 дней в разбивку. А то вдруг мы где-то по делам катаемся, а время типа все равно тикает. Вот так я нам работу и нашел, которая обеспечит нас весьма приличным столом на 14 дней и позволит посмотреть на Кирилла в условиях, максимально приближенных к боевым, но не впор же его тащить сходу, зеленого и необстрелянного. Впрочем, с Максом именно так и вышло, но тогда я просто не представлял, что там творится. «Пойдем, новобранец, пройдемся. Нужно тебя экипировать и вооружить». Пошли в сторону доса вдоль забора с колючкой. Я впереди, он в полушаге сзади и чуть правее, стараясь не отставать, но и не забегать вперед. Хорошая привычка. Страйкболом наработанная. Или природная смекалка сработала. Посмотрим. Первое правило. Бросил я через плечо. Забудь, кем ты был. Больше ты не официант, не студент. Теперь ты мой напарник, боевая единица, готовая прикрыть меня огнем в любой момент. Второе. Слушаешь и выполняешь команды сразу, без вопросов. Вопросы потом, если живы остались. Третье. Паника. Смерть. Задрожишь, запнешься, побежишь и меня под монастырь подведешь. И сам сдохнешь. Понял? Понял, Сергей. Голос ровный, но я уловил напряжение. В страйке зачистку отрабатывали. Это не по-настоящему, конечно, но основные принципы и порядок действий знаю. Знаешь? Я резко остановился, повернулся. Внутри плеснулась та самая ледяная ярость из оазиса. «Страйк — это игра, Кир. Хорошая, подвижная, на свежем воздухе, но игра, в которой убивают и умирают понарошку. А здесь все взаправду. Трупная вонь, дерьмо из вывороченной наружу требухи, кровища тухлая по полу озерами. Вонь, которая не просто в одежду, она словно в кожу въедается. Здесь крики, от которых кишки в узел завязываются, настолько они жуткие. Здесь глаза тварей, пустые, безумные, голодные, но совсем недавно еще бывшие человеческими. И стрелять надо не по мишени, а по тому, кто на тебя с визгом бежит. Готов через себя переступить и по живым, пусть и на всю башку бешеным, стрелять на поражение. Готов ли потом с этим жить?» Он нервно сглотнул и посмотрел куда-то мимо меня на бетон забора. «Да, кажется, малость перегнул я. Не стоило вот так сразу». Кирилл же перевел взгляд обратно. «Если это цена, чтобы выжить, но при этом не стать как Снежана вчера, то да, готов. А как потом с этим жить? Посмотрим». В глазах не бравада, а тяжелое понимание. «Не сопляк». «Речь не мальчика, но мужа. Молодец». Я хлопнул его по плечу. «Идем, сделаем тебя вооруженным и очень опасным». Разумеется, я повел его не к оружейке базы. Туда только свои, кто в погонах, ходят. А к своему временному углу в досе. Обвел взглядом груду трофеев из бастиона. Взял компактный АКС-74У в тактическом обвесе с коллиматором на быстросъеме и банкой с опрессором, делавший автомат похожим на легендарную уже канарейку, разве что без гранатомета. «Канарейка. Бесшумный специальный стрелковый комплекс на базе автомата АКС-74У, калибра 5,45 мм. «Держи, Ксюха. Короткая. В здании с ней будет удобнее. А на большие дистанции нам и не стрелять. 10 магазинов. Сам сейчас нарядишь». Сунул автомат ему в руки. Потом вытащил сумку с новеньким бронежилетом «Тактика». Точно таким же, каким за проживание в этой квартире расплатился. «Владей. Там внутри, кроме самой брони, еще и комплект с подсумков. Для магазинов, гранат, фонаря и прочего. Ранец штурмовой, под всякое разное. Бери вот этот. Ухи тактические. Пелтер. Фирма. Шлем». Кирилл молча принимал вещи, оценивая вес и качество. Видно было, в вопросе разбирается, что радует. «Спасибо, Сергей. Это серьезная экипа, дорогая». «Да не за что», — буркнул я, непроизвольно прикидывая стоимость всего выданного в патронах или золоте. «Да уж, дороговато мне напарник обходится. Но экономить на том, кто тебе спину прикрывает, — последнее дело. Обвешивай, надевай, приноравливайся и начинай привыкать. Сейчас проверим, как оно на тебе сядет. И в рюкзак собери из того, что тут видишь. Аптечка там, воды бутылку, консервов и еще чего-нибудь пожевать. Да хоть сникерсов или еще каких протеиновых батончиков. Примерно на сутки. На всякий пожарный». Кирилл кивнул, быстро начал укомплектовывать броник. Я смотрел, как он прилаживает подсумки, как обращается с автоматом. Возможно, скоро нам с ним в бой. И этот парень выходит, моя ставка в игре со смертью. Надеюсь, я с ним не прогадал. «Ладно. Собрались, попрыгали», — бросил я, отгоняя мрачные мысли. «Пошли машину забирать. Первый боевой выезд у тебя. И пока едем, я расскажу, а ты послушаешь, как большой мир теперь выглядит». Соболь урчал сытым и довольным баском. Дядя Витя ругался в процессе, но сделал все на совесть. Вырулили к КПП, мельком глянул на электронное табло. 8861. Опа! Минус 12. Очень хотелось бы верить, что это из-за беженцев, которые куда-нибудь переехали, а не... Ладно, не стоит сейчас о таком думать. Приветливо улыбнулся и помахал ладонью через стекло часовому. Морпех кивнул, шлагбаум взлетел. И мы выкатили за ворота Балтики. Дорога на Петергоф была привычно пустынной, с редкими брошенными машинами да пятнами гари. Кирилл молча смотрел в окно, впитывая пейзаж апокалипсиса. Обгорелые фасады, разбитые витрины и окна. Тишину, которую лишь изредка рвал едва уловимый, на грани слышимости, вопль вдалеке. Перестук отдаленных выстрелов или какой-то непонятный грохот. «А почему именно сюда?» – задумчиво спросил Кирилл, оглядывая стоянку перед строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен». «Да как тебе сказать? Я сам тут не был ни разу, только мимо когда-то проезжал. Думал, тише, дальше центра, меньше людей было вечером. А тут такой сюрприз». Я притормозил Соболь у самого дальнего угла парковки, метрах в 300 от зданий. Вокруг тихо, пусто. Только тучи сгущаются. Того и гляди, первые тяжелые капли на лобовое стекло упадут. «Так». Я заглушил двигатель. «Скажу честно, вот этого я не помнил и не ждал». «Да уж, это неприятно». Кирилл ткнул пальцем в сторону продовольственной ленты, с которой Леруа делил огромную парковку. «Это ж не просто магазин. Это натуральный магнит для народа. Там даже вечером покупателей, скорее всего, было как селедки в бочке. Если меги не разбежались, далеко». Кирилл задумчиво глядел на огромное здание с кое-где выбитыми витринами. На парковке усиливающийся ветерок волок пустые пакеты и обрывки бумаги. Десятки брошенных машин, уже начавших покрываться пылью и птичьим пометом. На асфальте местами виднелись темные, почти черные пятна, засохшая кровь. На стене ленты возле входа огромный рваный кровавый мазок, словно кого-то швырнули об нее с размаху. «Жуть!» — тихо выдохнул Кирилл. «Добро пожаловать в прекрасный новый мир! Добро пожаловать в прекрасный новый мир, новобранец!» — хмыкнул я. «Ладно, дождя пока нет, а значит, у нас есть глазки с неба. Сперва разведка». Достал кейс с аватой, быстрыми движениями собрал дрон, проверил связь с FPV-очками. Запустил. Тихое жужжание рассерженного шершня заглушило и без того немногочисленные звуки вокруг. На экране очков поплыла яркая картинка мира сверху. Хорошая все же тут матрица. У тех моделей, на которых я учился, изображение было блеклым, сероватым, а тут словно кино в HD-качестве. Сначала направил дрон к Леруа. Крыша пустая, часть остекления выбита. Парковка перед входом, несколько брошенных грузовичков и легковушек. Сквозь огромные, во всю высоту стены, витрины в полумраке помещения виден лишь хаос. Опрокинутые стеллажи, разбросанный по полу товар. Тепловизор показал несколько тусклых, либо совсем неподвижных, либо медленно движущихся пятен внутри. Меги. Не густо их тут. И это очень хорошо. Потом развернула вату к ленте. Картина была живее. Зеркальные витрины выбиты основательно. Внутри движение. Много теплых пятен, копошащихся в полумраке. У главного выхода перед заблокированными дверями, похоже, небольшая толпа. А в целом десятки, если не сотни фигур, бесцельно бродящих, натыкающихся друг на друга, иногда собирающихся группами в какой-то жуткой псевдожизни. Большая часть была внутри, но несколько тварей шаркали по парковке возле входа. Мелькнула мысль про раздвижные входные двери. Такие при экстренной ситуации никогда, как аварийные выходы, не используются. Но рядом всегда есть обычные, причем открывающиеся наружу. В обычное время они на электрозамке. Но в случае отключения энергии, скажем, при сработке пожарной сигнализации, они автоматически разблокируются. И на них нужно просто нажать изнутри. «Видишь?» Я снял очки и показал Кириллу экран планшета, где застыла картинка толпы у ленты. «Вот это реально проблема. Очень надеюсь, что они там и останутся. Но шуметь нельзя вообще. Ни звука. У нас на стволах банки. Будет, конечно, не пф-пф, как в компьютерных играх, но звук они режут сильно. Выстрел будет похож всего лишь на громкий хлопок. В идеале, конечно, нам не стрелять бы вообще. Но если придется, то работаем быстро и тихо. Целься в голову или в область сердца. Понимаешь?» «Понял». Кирилл кивнул, снова посмотрев на экран. Лицо напряжено, но паники нет. Стреляем только если очень надо. А так предельная тишина. «Именно. Погнали. Следуй за мной. Смотри по сторонам, особенно в сторону ленты. Поршнями шевели быстро, но не беги». Внутри пахло цементной пылью, деревом, а еще затхлостью и ставшим уже привычным гнилостным душком разложения. Но с ног вонью не сшибало, а это значит, мертвых тел внутри не больше 2-3. Фонари выхватывали из полумрака разруху и запустение. Горы разбросанных пачек плиточного клея, опрокинутые банки с краской, осколки разбитой кафельной плитки под ногами. «Справа сад-огород», — прошептал я, заметив вывеску под потолком. «Туда». Мы пробирались между громоздкими стеллажами с мешками цемента и каких-то сухих строительных смесей. Лучи фонарей отбрасывали на стены и полки странные, корявые и колеблющиеся тени. Внезапно из-за угла выбрела, постарушечи шаркая ногами, фигура в рваной фирменной жилетке Леруа, бывшая продавщица. Лицо обезображено уже рубцующейся понемногу раной через всю правую щеку и поперек лба. Правый глаз мутно-белый, явно слепший. Она зашипела, ускоряясь, и задрала голову вверх, явно собираясь заголосить. Я начал стрелять, не успев даже прицелиться. Хлоп-хлоп-хлоп. Банка не подвела. Пули ударили ей в грудь и снесли полчерепа. Тело грузно шлепнулось на пол. Кирилл вздрогнул от неожиданности, но ствол вскинул и держал направленным в сторону возможной угрозы. «Не сдрефил, молодец», — пробормотал я. «Идем». В отделе «Сад-огород» было чуть светлее из-за близости к огромным витринам. Среди горшков, лопат и садовых гномов стояли три демонстрационных шатра-беседки. Рядом стояли стойки с описанием и ценником. «Павильон Садовый Гарден Пэлас», — прочитал я на ближайшем. «Вот и они». «Ищем на стеллажах такие же в коробках», — приказал я. «Смотри внимательно, вряд ли они где-то далеко». Поиски заняли минут 10. За это время мы упокоили еще двух зараженных. Одного, копошившегося в разорванных мешках земли для рассады, другого, застрявшего в стойке с садовыми тачками. Первого уронил я, Кирилл стрелял во второго. Хлоп, попал хорошо, в грудь, сбил на пол. Однако зараженный продолжал конвульсивно дергать руками и ногами. По моей команде в голову добил. Руки у парня дрожали, но паники не было. Вот они. Кирилл направил луч фонаря на верхний ярус стеллажа. Ряды одинаковых коробок с фото шатра и надписью с названием модели. Так не достать, если только вскарабкаться по лестнике-стремянке, которую я совсем недавно видел лежащую на полу неподалеку. «Тащи лестницу», — негромко скомандовал я, беря под контроль полутьму торгового зала, откуда приковыляла давешняя продавщица. «Быстро, я прикрою». Кирилл быстро приволок и ловко поставил стремянку, сам полез наверх. Коробки, как я и думал, весили килограммов по 10-12. Вроде и немного, но два десятка мы на руках таскать будем долго. Хорошо, что есть широкие, плоские, решетчатые покупательские тележки. Одна как раз стояла неподалеку, загруженная парой мешков какой-то плиточной затирки и несколькими банками колорантов. Стряхнул все это прямо на пол, подкатил телегу прямо под стремянку. «Кир, сгружай, я тут на приеме». Парень осторожно спустил мне вниз первую коробку, потом вторую. Я их принимал и раскладывал на тележке. «Хватит 10», – прошептал он сверху. «Гриша просил 20. Давай не будем расстраивать парня». «Тут просто другие пошли. Не Пелос, а какой-то антрацит. Но внешне, по картинке судя, похожи и размеры габаритные те же. Берем, что есть», — хмыкнул я. «Дареному танку в дуло не смотрят». Осторожно катя перед собой тележку, мы двинулись к выходу. А потом быстрым шагом, переходя на бег, но стараясь как можно меньше грохотать телегой, рванули через парковку к тому месту, где оставили Соболь. Кирилл вдруг дернул меня за рукав. «Сергей, смотри!» Трое зараженных. Очевидно, те самые, что шаркали у ленты. Видимо, дребезжание тележки услыхали, навелись на звук. А теперь заметили нас. Остановились, замерли на секунду, вытягивая шеи, как какие-то нелепые сурикаты-мутанты. Потом раздался душераздирающий пронзительный визг. Заголосил один, потом второй, третий подхватил. И они рванули к нам, нелепо размахивая руками. «Блядь!» — выругался я. «Кирилл, бегом с телегой к машине! Быстро!» «А я тут задержусь. У меня теперь задача не дать им орать. Хлоп-хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!» Двое рухнули сразу. Третий с пулей в плече закачался, но продолжал орать и бежать. Кирилл всадил ему еще одну в голову. Визг резко оборвался, но было поздно. Из разбитых витрин ленты донесся нарастающий вой. Там зашевелилось, заклокотало. Началась давка позади вращающихся дверей. Захрустело выдавливаемое закаленное стекло. Какие-то фигуры полезли прямо через выбитые витрины, распарывая плоть от толстое и острое витринное стекло. «Закидывай все в салон!» — заорал я, отступая назад и посылая пулю за пулей влезущих из ленты и бегущих в нашу сторону через парковку инфицированных. «А если не успеваешь, бросай все нахрен!» Кирилл не бросил. Он, как заведенный, швырял внутрь Соболя коробку за коробкой, оглядываясь на надвигающуюся из ленты волну мегов. Их было просто пипец, как много. Уже под сотню, не меньше. Они вываливались наружу, спотыкались, падали, давили друг друга, но общее движение было в нашу сторону, и их вой нарастал. Когда Кирилл рывком уронил вниз грузовую дверь микроавтобуса, я рванул к двери водителя. Напарник прыгнул на пассажирское. Я врубил зажигание и дал газу. Вот как ни крути, ни гоночный болид Соболь ни разу. Тот бы рванул с места с визгом шин и черными полосами резины на асфальте. А мы просто рыча покатили вперед. Но микроавтобус все же понемногу разгонялся, что уже было неплохо. В зеркало заднего вида я видел, как лавина мегов достигла места, где мы только что стояли. Они промчались через парковку, топча тела подстреленных мною собратьев, орали, размахивали руками, но машина уже набрала скорость, уходя на пустую дорогу. Волна безумия осталась позади, теряясь в пелене начавшегося, наконец, дождя. Я вырулил на шоссе. Пальцы слегка подрагивали на руле. Кирилл сидел, тяжело дыша и прижимая к себе Ксюху. «Фух!» — протяжно выдохнул он. «Ну что, новобранец?» Я позволил себе нервный смешок. «Экскурсия по Леруа Мерлен понравилась?» «Вылазку нашу считаю условно успешной. Шашлык нам теперь обеспечен, и мы даже остались живы. И даже шатры почти целы. Одна коробка порвалась вроде, когда ты ее кидал». Кирилл обернулся и посмотрел на лопнувшую по шву картонную коробку в салоне, на кучу других, точно таких же, разве что целых, и тоже хрипло рассмеялся. «Да, условно успешной. А шашлык... шашлык — это хорошо». Я глянул на бледное, но уже не такое потерянное лицо напарника. Первый рубеж у парня пройден. Он понял, что какими бы опасными ни были зараженные, их можно убивать. И при правильном подходе не так уж это сложно, пусть и опасно. Док и его склады будут завтра, а сейчас назад, на Балтику. А там шашлык, с собой на вынос, горячий чай и тоскливый питерский дождь за окном. Почти как до всего. Почти.